Выше ли причинного уровня островок незатронутости, сказать сложно. Почему? Потому что как бы это такая, знаете, разбивка, причинное, тонкое и грубое тело. Это как бы по одной статье разбивка. А тут мы имеем разбивку несколько по другой статье. То есть это наши мысли, а мыслить мы можем только лишь, если у нас вовлечены в процесс и грубое тело, и тонкая причина. Поэтому это скорее конструкция как бы над этим всем, но как составная часть используются все структуры. То есть и причинного тела, и тонкого, и грубого. Дальше идем по вопросу. Да, я отчасти в продолжение первого вопроса вот, про метод «вовлекаясь, выходи». Если мы, это, видимо, имеется в виду практика все-таки, а не распространение йоги, потому что если, ну, чтобы как-то серьезно там распространять, это, видимо, подразумевает преподавание. А преподавание, ну, можно ли совмещать с какой-то еще деятельностью, потому что, по идее, это, ну, это вот, то есть не будет конструкции, которая одно поддерживает другое, а будет как бы явный перекос, то есть в одно или в другое, возможно ли это. Что-то я ничего не понял, как-то более. То есть можно ли совмещать, допустим, преподавание йоги также с какой-нибудь другой работой, просто вот, ну, понятно, что можно, если мы абсолютно свободны, но с не менее какому-то опыту. Можно ли совмещать преподавание йоги с какой-то другой работой? Да. Не просто можно, а в ряде случаев именно нужно, потому что на йоге вы особо много денег не заработать можете. Да, то есть это вопрос выживания. То есть понятно, ну как, конечно, как будете работать. Если, конечно же, вы уже с опытом человек, и вы давно уже в йоге, и вы уже знаете все эти тонкости, эти все схемы, как помочь наиболее большому количеству людей. Соответственно, если люди знают, что им где-то помогают, они к вам будут приходить и, безусловно, платить за свои занятия. И тогда, конечно, в финансовом плане вы можете стать профессионалом, вы можете, ну, только с этих денег и жить. Если же вы пока еще не достигли такого уровня мастерства, потому что, ну, действительно требуется же время, чтобы о вас узнали, там, ну, вы научились как-то эффективно помогать другим людям, то, безусловно, вам этих денежек может и не хватить. И в это время, если вы будете совмещать эту работу с какой-то другой работой, очень великолепно, замечательно. Ну, в конце концов, люди же могут работать на двух, на трех работах. Просто хотелось еще больше на такой теме, как у нас в Киё было там подаватель, популяризатор, допустим, было такое слово. И вот хотелось как-то больше узнать, что это подразумевается под этим и какого рода, может быть. Ну да, хороший вопрос. То есть, а как вы можете распространять йогу? На самом деле, вот те из вас, кто учатся или учились на интернет-йога-курсах, напомню, курс.openyoga.ru, где с самого начала и все по нарастающей мы излагаем всю теорию, встроенную йоги. Там есть такой пункт. Ваши мысли по продвижению йоги. Ну, такой сознательный вопрос. Для чего этот вопрос? Это совершенно неочевидный, друзья, вопрос. И если вы хотите помогать людям, вы должны уже прямо сейчас думать, а как вы будете помогать? Это не такой простой ответ. И помогать можно по-разному. Можно проводить занятия в зал, вести. Можно популяризировать йогу. Очень хорошо, вот я рассказывал, там, что у меня были там знакомые, друзья, очень преуспевающие бизнесмены. Очень преуспевающие. Самодостаточные абсолютно. Их спрашивали, а они, не стесняясь, говорят, а мы занимаемся йогой. Это ж такое вообще... Пропаганда здорового образа жизни, она стоит дороже, чем все остальные там эти рекламы и зазываловки, да, потому что люди видят живой пример. Вот успешный человек, и йога ему в этом помогла. Уже даже в этом вы будете распространять йогу. То есть, если пройдете обучение, если вы начнете пользоваться даже для себя лично йогой, получать результат, то чем бы вы ни занимались, вы будете как живая реклама, как живой свидетель пропаганды йоги. Поэтому можно с этой точки зрения рассматривать. Ну или как-то в более узком вопросе. Допустим, как я, будете читать лекции. Рано или поздно, студенты, вам всем придется это делать. Вот, поэтому по-разному.